«Что произошло?» Он поднялся и мотнул головой, пытаясь поймать разбегающиеся мысли. Я видела, как они скачут вокруг него злобными чертями и зловеще хихикают. Саму подмывало поступить так же, но положение не позволяет. «Кто-то перебрал Йорки. Кстати, можете не искать добавку», — заметила меланхолично. Мы с Рексом потрудились над ее уничтожением. Правда, осколки пришлось убрать в мусорную урну. Испепелять их прикосновением я пока не научилась. Хотя в папках сказано, что Маркиза неплохо владеет магией. Интересно, а я научусь? Она привязана к телу или душе? Или как вообще это работает? Я хотела вывалить все эти вопросы на голову комиссара, но уж больно она выглядела растерянной. Голова его. Помнится, в детстве у нас был щенок, и после сна он выглядел таким же трогательно беспомощным. Я очень любила тискать его за ушами и сжимать в объятиях. Но вряд ли начальство оценит мои порывы. Принести вам чаю или воды? Аделард растер руками лицо и попытался сфокусировать на мне взгляд. Мда, это вам даже не энергетик. Это вообще не пойми что. Шаунел говорит, что вода вроде как успокаивает. Если только ведро ледяное и на голову. Я как подросток, перебравший Верди на день оленьих слез. Не поняла, но звучит знакомо. А в голове почему-то рождественская ярмарка, запах пихты, румяные лица одноклассников и крик Коли Мерзлякова. «Говнюки, смотрите, что я раздобыл!» Пожалуй, это последнее сознательное воспоминание с рождественской гулянки выпускного класса. А наутро ужасное похмелье и клятвенное заверение, что пить я больше не буду. Хотя сильнее подействовало отцовское внушение. Мне кажется, я до сих пор ощущаю тяжесть и холод армейской пряжки на своей заднице. С тех пор не напивалась до зеленых соплей ни разу, за что благодарна вовремя прописанному ремню. Жаль, комиссару ремня не дашь. А не помешало бы. Хорошо, когда в нужный момент поблизости окажутся леди, готовые подставить свое дружеское плечо, или декольте, или даже всю себя. Не благодарите, кстати. Мне подарили взгляд побитого щенка. Заранее приношу извинения, если обидел вас словом или делом. Уж лучше бы обидел. Этот почти целомудренный поцелуй снес мне крышу, но не говорить же об этом товарищу комиссару. Пусть немного помучается, а моя гордость порадуется. «Ну что вы, в ваших объятиях так сладко спалось!» Немое «что?» так и застыло на его губах. Но я перевела тему. Заходил Шаунел, оставил кучу бумаг и напомнил, что необходимо снять с меня эту... как его? «Слепок ауры», — нахмурился комиссар. «Вы объясните, что здесь?» Мотнула головой и невинно улыбнулась. «Уверяю, вы были на высоте. Я не забуду ни ваших рук, ни вашего дыхания на моей...» Томно вздохнула неимоверным усилием, сдерживая желание рассмеяться. Вид у Аделарда был, мягко говоря, озадаченный. Но что было, то прошло и никогда не повторится. Дважды в одну реку не войдешь и все такое. Да и выбор у меня, то есть маркизы, то есть, конечно же, теперь у меня, преогромнейший. Представляете, мне тут передали одну любопытную папочку. С каждым словом комиссар зверел. Его глаза наливались несвойственным человеку огнем. Там буквально плясали языки пламени. Казалось, еще немного, и вкусно запахнет сосновыми дровами, зашипит смола, забрызгают искры. Воздух сделался вязким, а желание втянуть голову непреодолимым. Сглотнула комок и продолжила чуть хриплым голосом. Помимо огромного списка кандидатов для любовных утех, я обнаружила и моего похитителя. Герцог Вруно... Дермантин... Шлюзвик... Что-то такое. Мне пока сложно приспособиться к местным именам. «Вруно — родственник маркизы, что ли?» «Герцог Бруно де Мартин», — поправил комиссар, вырывая из моих рук злополучную красную папку. Он сразу нашел сводку на необходимого товарища и хмуро кивнул. «Уважаемый член общества, чиновник, входит в совет высших». «Укоротить бы ему членство в этих самых кругах», — поправилась под тяжелым взглядом. «Да-да, учимся сдержанности, Лена. Хотя не пойму, зачем она нужна?» Искренность упрощает жизнь. Или усложняет. Или упрощает. Так, я о чем вообще? Разве положение в обществе позволяет ему хватать бедных и несчастных маркиз и тащить их против воли в свою повозку? Чтобы арестовать герцога, нужны веские доказательства. Моего слова мало? Слова мало. А вот воспоминаний, снятых из вашей памяти, хватит для обвинения. Красную папку небрежно бросили на стол. Хотя я бы не надеялся на адекватное наказание. Чую какое-то «но». У защиты возникнут обоснованные вопросы насчет нашей с вами связи. Глава КПЗП и владелец небольшой швейной мастерской со скромным годовым доходом. Аделард многозначительно промолчал, а на его лоб скользнула черная прядка. Колыхнулась, чтобы убрать ее, но тут же мысленно на себя шикнула. «Гордеева? От слова «гордость»» — увещевал недавно кое-кто. «Дружба крепкая и все такое?» — предложила, стараясь не смотреть на эту прядку, так кокетливо спадающую на лоб. «Дружба между мужчиной и женщиной в вашем мире заканчивается иначе», — уточнил комиссар и провел пятерней по волосам. «Чаще всего слезами и разбитым сердцем. Разбитой мордой тоже вариант. А в моем случае закончится, наверное, сердечным приступом. Жарко что-то...» «Не вижу проблемы», — пожала плечами, отворачиваясь от комиссара и обмахиваясь ладонью. «Веера у меня нет, есть муфта с деньгами, но ей разве обмахнешься? Послужной список маркиза широк. И вообще, вы за мою репутацию волнуетесь или за свою?» «Так и быть, Бетси я сама все объясню». «Бетси?» — голос комиссара заледенел. «Вы обронили ее имя, когда лапали... То есть, когда мы с вами...» Я нервно поглаживала тюль, вглядываясь в пейзаж за окном сквозь серебристое плетение нитей. «В общем, я с ней объяснюсь, не переживайте». Начальство бесшумно подкралось со спины и произнесло мне на ухо. «Я способен самостоятельно разобраться со своими женщинами, маркиза. Советую усвоить это раз и навсегда». «Усвоила. Бетси — красная зона. Похоже, любовь морковь, и я пролетаю, как фанера над Парижем. Ладно, Лена, впервые влюбилась, впервые и разлюбишь». «Ну, право слово, поначиталась романов, теперь сердце терзаешь. Включи мозги, выключи трепет, выгони бабочек из живота и стань, наконец, рассудительной женщиной. Представь, что обметываешь бесконечно длинную портьеру. Мерный стук оверлока, приятный шелест ткани, и из-под лапки выходят идеально ровные стежки. Красота! Я спокойна». «Комиссар Рекс», — произнесла решительно и повернулась, ударившись носом в упомянутого. Провела взглядом по мускулистой груди, обтянутой тонким слоем шелка. Из небрежно расстегнутого ворота выглядывал треугольник гладкой кожи. «Он так издевается?» «Лав?» «Нет, радость моя, я комиссару старшему». «Вы так и не сменили имя лютозверю?» — спросил Аделард, заложив руки за спину и поглядывая на меня сверху вниз. «Вы же свое не меняете?» — выдохнула, отходя от греха подальше. Грех внимательно следил за моей капитуляцией, которая окончилась на диване. Ноги словно ватные, а жесткие пластины корсета впиваются в ребра. «И вообще, мы говорили о герцоге. Я готова простить ему попытку похищения, если вы вернете меня домой. Шаунел сказал, что это под силу только вам». «Без сканирования ауры не могу сказать ничего определенного. В любом случае, герцог первый, кто сознательно встретился с вами после попадания. Мы должны выяснить, что ему известно. Возможно, он связан с вашим перемещением. Официальное разбирательство только спугнет его. Мы не узнаем, по какой причине он искал маркизу или вас». «Тогда... Не хочется мне этого говорить, да и актриса из меня серединка наполовинку. Но выбор разве есть?» «Возможно, я смогу это выяснить. Маркизу и герцога связывают не только деловые отношения. Притворюсь Трояной, постараюсь выведать, что ему известно и зачем он хотел меня похитить. Если герцог не уверен, что в теле маркизы пришлое, то наше с вами знакомство укрепит его подозрения. Боюсь, мы не имеем возможности выдвинуть против него обвинения». «Что еще раз убеждает меня в необходимости сыграть с ним в маленькую игру? По-вашему, он не отличит маркизу от вас?» Пожала плечами. «Обучите меня. Я способная ученица. К тому же у меня досье на Трояну», — скользнула взглядом по папкам и вздохнула. «Мне понадобится помощь в ее изучении. А еще как минимум экзамен». «И в постели тоже?» Прозвучало как угроза, а щеки отозвались жжением и теплом. Про сердце молчу, оно вообще на ладан дышало. «Что вы имеете в виду? Если в ходе личной встречи вы можете притвориться, что потеряли память, то ваше поведение в постели...» Комиссар замолчал, щадя мои чувства. «Мужчины чутко замечают такие вещи». «Комиссар, честное слово, если путь домой лежит через постель герцога...» Пожала плечами. «Так тому и быть. Я не девочка, да и в конце концов это всего лишь тело, к тому же и не мое. Потерплю немного. Возможно, даже понравится. Не вижу проблем. Вряд ли герцог любитель пыток или специфических игр. Это же просто постель, а не квантовая физика». «Зато я вижу проблему». Ноздри комиссара дрогнули, но в целом он не выдал волнения. «Герцог известен мне как человек рассудительный и сдержанный. Если он решился на похищение, значит, у него были веские основания полагать, что вы пришлая». «И зачем ему пришлая? Может, верно предположила Рени, и герцог с маркизой поссорились накануне? Может, она ушла от него и внезапно нашлась в опе? Он прискакал за ней, сломя голову, чтобы увести на край света, признаться вечной любви и окольцевать. «Вы сколько любовной литературы прочитали?» — поморщился Аделард после долгой паузы, в ходе которой меня осмотрели с головы до ног на предмет наличия разума. «А вы сколько Йорки выпили за последние дни? И главное, зачем?» Губы комиссара сжались в тонкую линию, и я почему-то не могла отвести взгляда от этого зрелища. Да и он смотрел на меня с плохо скрываемым любопытством. Даже когда двери после долгого безответного стука распахнулись, мы какое-то время не могли отвести друг от друга взгляд, словно между нами возникла та самая химия, что притягивает магниты железа. «Комиссар, вы слушаете?» — уточнил Рени. Аделард растер переносицу и хмуро кивнул, застегивая верхние пуговицы на рубашке. К счастью, комиссар-младший напросился на ласку, и это зрелище я пропустила. «Надеюсь, вы пришли в себя, потому что у нас катастрофа». «А когда было иначе?» — уточнил он, усаживаясь за стол. «Но сегодня совсем катастрофа», — заверила она и потрясла листом, покрытым заковыристыми письменами. «Я пыталась держать их наплыв и по возможности распределить задачи между другими отделами, пока вы... пока у вас был перерыв, но это больше невозможно». Она устало плюхнулась на стул перед рабочим столом Аделарда и размяла шею. «Новая попаданка — огонь!» Ее тонкие плечи дрогнули на этом слове. «В смысле? Что ты имеешь в виду?» Мы с начальством уточнили одновременно. «Хотя мне-то какое дело? Сижу себе тихонько, потолок рассматриваю, Рексика глажу». «Она в прямом смысле — огонь! Если вы не сделаете что-нибудь, она спалит КПЗП дотла!» Магичка отряхнула руки от невидимого пепла. «Все наши силы брошены на тушение пожаров, и даже безопасная комната не работает. Она прожгла там дыру в стене и вышла наружу». «Саламандра, что ли?» Рени кивнула, нервно покусывая нижнюю губу. «В человеческой ипостаси?» Нехотя уточнил комиссар, задумчиво поглаживая подбородок. Девушка снова кивнула. «А в чем проблема?» Поинтересовалась, пока товарищи обдумывали ситуацию. «В том, что саламандры привязаны к источнику своей магии, и чем они дальше от него, тем агрессивнее. А агрессия выливается в неконтролируемые всплески пламени», — пояснила Рени. «Ее нужно как можно скорее отправить в Юрлию. Это чудо, что она никого не подпалила до прибытия ловцов из ПИП. Они, кстати, захватили какого-то жмурика. Он пытался умыкнуть нашу попаданку, но обжег руку. Его допросили». «Как обычно», — Рени кивнула. «А как обычно это как? Мне же интересно». «Ничего не знает, ничего не помнит. В случае провала ловцы на пришлых стираются своим командованием». «Понятно, что ничего не понятно». Его отпустили, проследили до кабака, где он напился в Зюзю, и бесследно исчез. Нельзя бесследно исчезнуть из помещения. Но я не стала озвучивать свои мысли. «Хорошо, я этим займусь». Аделард что-то записал в кожаном блокноте. «Но это еще не все. Паучиха буянит». «Паучиха?» Это, конечно же, моя реплика. «Настоящая? С лапами?» «Да-да», — отмахнулась Рени. «При переходе она повредила глаз, но наши лекари не могут его восстановить». «У нее еще 7 осталось, какие проблемы?» «Ей неудобно смотреть. Она не воспринимает мир полноценно, и вылечить могут только в Тарсонии. Она требует досрочной отправки на родину, апеллирует, что вы обещали отправить ее еще на прошлой неделе». «Кто же виноват, что график отправки сбивается?» Задумчиво протянул Аделард, глянув на шкаф, еще недавно уставленный склянками с Йорки. Кое-что начинает проясняться. «Она сплела паутину на всех входах и выходах из здания. Мы в буквальном смысле на осадном положении. Отдел адаптации не может выйти в туалет, она отложила там яйца. И если мы немедленно не отправим все это богатство на родину, боюсь даже представить, что случится». «А откуда паучата возьмутся? У вас в мире есть пауки?» Рени, хлопая ресницами, смотрела на меня и чесала затылок. «А и правда откуда?» «Неважно, потом разберемся. Это я, комиссар, молчу уже о том, что Ирвинг прилип. Паучиха замотала его в кокон и угрожает сожрать, если мы не откроем переход немедленно». Аделард облокотился на ладони и глянул на помощницу тяжелым взглядом. «Нет», — ответила она на немой вопрос. «Серьезно? Команда боевых магов не способна приструнить расшалившуюся паучиху? За что я плачу вам жалование?» «Но, комиссар!» «Моих сил не хватит на 2 перехода. К тому же аура Маркизы скоро начнет перестраиваться под наш мир. Ее необходимо снять как можно скорее. Против Саламандры мы бессильны. Подготовьте комнату перехода и переместите ее туда. Как-нибудь». «Но паучиха заплела все проходы». «Так очистите их!» Аделард отчитывал Рени как непослушную ученицу. «А я поговорю с ней. Это все?» «Нет. Пипки сходили к герцогу Ди Мартино по поводу нашей пришлой маркизы. Но не застали того ни дома, ни на работе. Пока взяли паузу до ваших распоряжений». «По делу отбой», — мрачно заявил комиссар, закладывая в моей душе фундамент нехороших подозрений. «Еще», — не уставала вещать Рени, Аналитики насчитали 13 пробоин в магическом поясе Орделии. Через них в наш мир могут стихийно попадать пришлые. Есть подозрение, что готовится массовый прорыв. Характер и расположение пробоин указывает на возможность очень серьезной проблемы в обозримом будущем. Блин, эта девица либо бессмертная, либо бесстрашная. У комиссара нервно дергается щека и глаза огнем горят, а она все говорит и говорит. Ваш монитор спокоен, но если бы вы знали, что творится в отделе ПИП, парни сбились с ног. За сегодня 10 новых пришлых. Комнаты переполнены, а все попавшие настолько уникальны, что мы не справимся. Мало того, что они наделены магией, так еще и сильной. Комиссар, самое время объявлять тревогу и сообщить его высочеству. Так сообщи. С поразительным спокойствием для такого страшного выражения лица ответил мужчина. Многие решения, Рени, ты способна принять самостоятельно. Так действуй. Наше ведомство подчинено напрямую Верховному комиссару. Пусть выделит людей, расширит помещение. Дальше. Девушка вычеркнула из списка еще один пункт и заявила. Швея! Аделард вздернул бровь. Ты серьезно? А катастрофы с рулонами туалетной бумаги нет? Может мне сбегать в бакалею за пачкой макарон или зубным порошком? Я более чем серьезно, взвыла девушка. Не самой же мне обшивать глазадых пришлых? Уже третья за неделю уволилась, а новых резюме нет. У них какой-то тайный способ общения. Но все известные швейные дома прислали отказ. Даже маркиза де Бриен отказалась ввязываться в столь сомнительное предприятие, процитировала девушка. Запросы наших пришлых слишком специфичны, а душевная организация швеи тонка, а нравы консервативны. Пришлые хоть и не помнят свои миры, но на каком-то интуитивном уровне отвергают наши облачения. Сдается мне, ваши швеи просто не способны реализовать требования клиентов, вмешалась в разговор. «Да и я, не маркиза де Бриен, могу взять этот вопрос на себя». Комиссар подозрительно быстро согласился и хмуро кивнул. «К тому же вот вам и официальная связь главы КПЗП и маркизы». Улыбнулась, но не заметила на лице комиссара положительного отношения к этому делу. Фундамент нехорошего предчувствия обрастал первыми кирпичиками мавзолея. «Меня же не хотят похоронить под ворохом других проблем? Ведь нет же! Мне следует что-то знать?» уточнила Рани, спешно записывая мое назначение на роль местной швеи. Пришлая желает сыграть роль маркизы и встретиться со своим похитителем, чтобы выведать у него информацию об обмене телами. «Мы считаем, что маркиза и пришлая обменялись телами?» «Дух не исчезает в никуда, Рени. Обмен — рабочая версия, но я не вижу смысла ею заниматься до считывания ауры», — сообщил Аделард. «Может быть, отправим ее домой, как есть». И вроде бы радоваться, хотя недавно комиссар не был столь щедр на надежду, а в душе тоска. «Этот мир такой увлекательный. Здесь есть магия, принцы, комиссары Рексы и все вот это. Впечатлений за один день больше, чем за всю мою земную жизнь. Хочу ли я вернуться в серую скуку и слякоть? С другой стороны, а кому я нужна в этом мире? Аделарду не нужна. Герцогу разве что для постельных утех. Тоже касается и других кредиторов. Не успела узнать, есть ли у меня в этом мире родители, но если бы были, разве бы допустили, чтобы их кровиночка торговала собой за проценты по кредиту?»